Глава 27. «Я знаю, кто убил Обу и Ошито», — говорит сумасшедший старик и улыбается своей кривой улыбкой. У него не хватает двух зубов, и от улыбки он становится еще более неприглядным. Вокруг темно, полутьма, характерная для такого рода заведений. Пьяный О — это паб для своих в портовой части города. Здесь не бывает клерков в белых рубашках, нет случайно зашедших домохозяек или студентов. В портовой части города практически нет жилых кварталов. Есть только склады, общежития, гаражи и офисы. И да, сам порт. Пьяный О находится в самом центре портовой области города. Здесь всегда шумно и всегда людно. Паб открыт круглосуточно, видимо, из-за близости порта, а может, по иным причинам. Как бы то ни было, основным контингентом в Пьяном О были именно свои – матросы и портовые рабочие. И какие-то девицы весьма потасканного вида, с красной помадой на губах и черными тенями вокруг глаз. Все так, как и должно быть в таких местах. Матросы и проститутки. Какая романтика! Не хватает только одноногого пирата с попугаем на плече, который рассказывает анекдот про капитана и якорь мне в задницу. В Пьяном О нет стульев. Тут что-то вроде ниши вдоль стенок. Такие там... ниши, да. Ниши отделены друг от друга. Посредине установлен стол, под столом углубление, куда можно спустить ноги. А вообще можно сидеть и так, по-японски. Обувь люди снимают, и постоящие у ниш обуви, сами ниши закрываются занавеской, видно, сколько людей сидят в каждой. Так что никакого общего зала. Каждая компания сидит сама по себе. После того, как я заручился поддержкой Айви, она сказала, что у меня испытательный срок, и она за мной будет следить, я решил сразу же заскочить в портовый кабачок. Потому что откладывать на потом только проблемы множить. Раз старый детектив хочет встретиться, значит, дело серьезное. Может, он нарыл что-то еще. А меня из дома Бьянка выдернула. Мама знает, что мне полежать надо. Если я домой приду, уже не выпустят. Положат в кроватку с компрессом на голове. А я буду лежать и мучиться. Чего ему от меня надо было? С Бьянкой все понятно. Ей я дал задание из разряда «разыщи ко мне оленя, чтобы с золотом рога и вообще ступай не знаю куда, принеси не знаю что и не забудь по дороге яблочек нарвать молодильных, посадить два розовых куста, перебрать рис и гречку, познать самое себя и доказать теорему Ферма способом, отличным от гипотезы Таниямы Симуры, доказанной Эндрю Уайлсом. Ах, да». А еще в киоск за газировкой сгоняй. Мне ту, что с кусочками персика. Обожаю местную газировку. Исходя из этого, а также серьезности Бьянки и ее детерминированности в достижении цели, полагаю, что некоторое время она будет занята. Сейчас я похож на персонажа компьютерной игры, что бегает и пытается пробоины в днище корабля затыкать, а там все новые появляются». И заткнув одну пробоину, я тут же оказываюсь перед лицом новой проблемы. «Я знаю, кто убил Обу и Ошито», — повторяет Таро Хираи и отпивает из огромной кружки с пивом. Пьет медленно, не торопясь, со вкусом, ставит кружку на стол и довольно крякает. Смотрит на меня, изучая с дотошностью энтомолога, увидевшего незнакомого жука в своей кухне. «Кто такой Оба и Ошито?» – спрашиваю я у него машинально. «Всегда все отрицать. Первая реакция обычно ошибочная. Едва ответив, я уже пожалел об этом. Я же сам у него запрашивал сведения про Обу и Ошито. Сам интересовался. Черт, прокол!» «О, вспомнил!» – говорю я, тут же не давая ему открыть рта. «Оба и Ошито!» «Точно! Меня же просили о нем узнать. Я еще у вас сведения запрашивал, Таро-сан. С ним что-то случилось?» «Переигрываешь, пацан!» – недовольно цокает языком Таро Хираи и откидывается на спинку своей лавочки. «Вот как?» В свою очередь откидываюсь на спинку. «Меня раскрыли. Сердцебиение учащается. Вот где я прокололся?» «Нельзя было сторонних специалистов к сбору информации привлекать. Но я как раз не хотел Нацуме почву для подозрений давать. Хотя какая там почва для подозрений? Попроси я Нацуме сведения про обувь собрать, там уже не подозрения были бы. Как говорил Станислав Ежелец, некрасиво подозревать, когда вполне уверен». «Да, детектив изучает меня своим красным глазом, слопнувшими капиллярами и какими-то желтоватыми прожилками. Но если ты хочешь поиграть, поиграем. Джиджи говорит, что ты на редкость циничный тип и хладнокровный. И ты ей веришь?» Перехожу на «ты». Быстро просчитываю варианты. Убрать Хирай – не вариант по многим причинам. Первое – моральное. Он ни в чем не виноват, он хорошо делает свое дело, а единственной причиной моментально в море является то, что он догадался. Нет, не догадался, а умеет делать выводы. Провести прямую между моим интересом и последующим самоубийством легко. Однако это ничего не значит в процессуальном смысле. Никакой суд этого не поддержит, да и для предъявления обвинения маловато. И это вторая причина. Все, что говорит детектив, пока просто бред пьяного старого пердуна с галлюцинациями в отставке. Так что никаких причин для устранения нет. И по этическим, и по рациональным соображениям. А в суд я прямо сейчас готов. Так что держим покер-фейс и продолжаем разговор. «У меня с ней сложные взаимоотношения», — признается детектив. «Она иной раз такая стерва бывает, но в отношении тебя у нее прогноз однозначный. Ты опасен, Кентакон». «Кто я? Обычный школьник? Каких в стране миллионы? Странно такое слышать от отставного офицера полиции», — говорю я и улыбаюсь. «Так, уголками губ». «Ты... я видел тебя в тот раз на складах в доках, помнишь? Тогда все внимание было приковано к Суритяну, и это было впечатляюще. Эта девушка – истинная дочь Ямато, мечница без страха и упрека. И тем более жаль, что она попала под твое влияние, Кентакун», – качает головой Хираи. «Все глядели на нее, и все упустили из виду то, что главным в этой паре всегда был ты. Даже не так, Кентакун, даже не так. Она и не подозревает о твоей игре, а? А вот ты, паук, сидящий в центре своей паутины и прислушивающийся к дрожи под твоими лапками, управляя всем из-за кулис. Знаешь, обычно я не смотрю телевизор». Он допивает свое пиво и нажимает на кнопку вызова, установленную на столе. Молчит. Я молчу тоже. Занавеска отодвигается, и появляется официантка, полноватая женщина среднего возраста, с одутловатым и усталым лицом. «Мари, солнышко, сообрази мне еще пивка», — говорит Хирай. «Сразу две, чтобы два раза не вставать, а парню теплого саке за мой счет. Пусть попробует». «Рановато пить начал старый бесстыдник», — ворчит Мари, забирая пустую кружку. «А пацан не слишком молод?» «Молод да удал», — хмыкает детектив. «Тащи саке. Может, ему пожизненное грозит. Так что и не попробует никогда». «Хм». Мари изучает меня взглядом и кивает. «Ну, раз так, местный сорт сейтекимару принесу. Что Джиджи хочет? Орешки, как обычно». «Угу», — машет рукой детектив. «А наш алкоголь только свой пьет». «Ну и зря», — отвечает Мари. «У нас лучший саке во всей портовой зоне города». Она исчезает за занавеской. Детектив барабанит пальцами по столу. «Знаете что, Таро-сан?» — говорю я, воспользовавшись паузой. «Пожалуй, я пойду. У меня был тяжелый день, и при всем уважении к вам и Джи-Джи, я не могу выслушивать бездоказательные обвинения. Как бы назвать это покорректней? Бред. Я не могу слушать бред, и я так учусь плохо, а общение с вами меня совершенно точно дурному научит». «Молодежь!» — с досадой цокает языком старый детектив. «Никакого уважения к старшим. Вот ваша проблема. Вы слишком быстро живете, не обращая внимания на окружающих. Врум, бдыш, бац, вот и вся ваша жизнь. Вы все хотите быстро решать. Раз и нет человека, нет проблемы». «Эта точка зрения тоже имеет право на жизнь», — пожимаю я плечами. «Хотя лично я так не считаю и предпочитаю договариваться с людьми». «А знаешь, где ты прокололся?» — спрашивает меня Таро Хирай, не обращая внимания на мои слова. «А я прокололся?» — спрашиваю я. «Где и на чем?» «Погодите, вы хотите сказать, что это я убил этого Обу Иошито?» «Сейчас гляну». Достаю смартфон и вбиваю в поиск имя. «Ага, вот оно! А у меня и времени не было почитать. Почему-то тело Обы нашли на следующий же день, а я-то рассчитывал, что только через недельку-другую найдут. Запах разложения, все дела. Но, видимо, кто-то все-таки спохватился. Может, он о встрече с кем договаривался, хотя на телефоне у него ничего такого не было. Хотя сейчас что толку об этом думать? Сейчас надо собраться для беседы со старым сыщиком, у которого чутье сработало как надо». Но доказательств нет, вот он и решил встретиться со мной в надежде, что я себя выдам или даже сознаюсь, прокалюсь. Надо прощупать его, узнать, что он знает, потому что таким вот стариканам только дай похвастаться собой, и какие мы молодые идиоты, подыграть, постараться выудить информацию, а уже потом принимать решение и действовать. «Да, действительно, повесился», — говорю я, откладывая телефон. «Туда ему и дорога. Жалко, что не мучился перед смертью». «А вот теперь ты не играешь», — задумчиво произносит детектив. Открывается занавеска и появляется Мари Сан. Она ставит две кружки с пивом перед ним и маленькую бутылочку с подогретым саке передо мной. И малюсенькие две плошки, как будто для гномов или хоббитов, хотя у хоббитов кружки и то побольше были. «А чего играть?» – пожимаю я плечами. «Действительно, чем плоха ложь, всегда надо помнить, что и кому сказал, и начинаешь путаться в мелочах. Так тебя и ловят. Если ты хочешь солгать, говори правду. Всю правду до последнего слова. И соври только раз, там, где это действительно необходимо. Я бы хотел сам его убить, – говорю я. Эта скотина вместе с кучей своих друзей-отбросов изнасиловал... Нет, неправильно. Насиловал в течение 3 дней подряд сестру Микотан, и никто не почесался в этом городе. Всем насрать. Полиция дело закрыла, все шито-крыто. И тут даже коррупции никакой нет. Просто полиция принципиально такие дела не расследует. Там же все сама виновата. И раз ты шлюха, так тебе и надо. Причем шлюха-девушка уже по факту изнасилования. Раз изнасиловали, значит шлюха. А ты видел, Таро-сан, что они там с ней делали? 3 суток без еды, без воды заставляли просить, чтобы глоток воды сделать. Даже пару раз обезболивающие вкололи, добрые какие. Надо полагать, чтобы не умерла от болевого шока. И отпустили ее когда? Тогда, когда стало ясно, что у нее внутреннее кровоизлияние идет, и она скоро умрет без медицинской помощи. Значит, кто-то из этих вот ублюдков еще и врач или студент-медик. Но они же не просто насиловали. Они ломали ее. Целенаправленно им это доставляло удовольствие. Грели ей газовой грелкой зубы. Следов такое не оставляет. Заставляли держать на животе подушку и пинали туда. Заставляли стоять на кончиках пальцев, раздвинув ноги, пока она не падала. Много очень специфических трюков, которые не оставляют синяков, но очень болезненны. Зачем? Зачем это делать, Таро-сан? Ведь она уже делала все, о чем ее просили, все, но им все равно было мало. У тебя есть дочь, Таро-сан? «Не смей приплетать сюда мою семью!» — рычит детектив, и его покрасневшие от перепоя глаза становятся кровавыми дырами в его черепе. «Не смей!» «Ого! Я наступил на больную мозоль, детектив! «Если бы это была твоя дочь, что бы ты сделал с этими тварями, которые ушли от любой ответственности?» Продолжают тыкать палкой медведя. «Речь не обо мне, молодой убийца», — хмыкает детектив, уже взявший себя в руки. «Речь о тебе». «Обо мне? Что же, я скажу правду. Я бы с удовольствием прибил этого гада и всех его подельников голыми руками, оторвал бы ему голову и сыграл в футбол. И у меня была мысль поймать его возле дома и поколотить, заставить извиниться и признать свою вину. К сожалению, он повесился раньше. Видать, нечистая совесть и вправду убивает. А я-то думал, у него совести нет. По делам ему, отвечаю я. Отрицать, что я знал о нем и ничего к нему не испытывал, или врать, что просили узнать знакомые – жалкая ложь. Даже вранье. Меня поймают на этом. Сказать правду, практически всю правду, кроме собственного признания – это верный путь». И тут все правда, кроме того, что я не успел. Я успел, всегда успеваю. То есть, на твой взгляд, это совпадение, то, что ты начал интересоваться этим несчастным оба, и то, что вскоре после этого он повесился, прищуривает глаз детектив, забыв о своем пиве. После не означает вследствие, поднимаю палец я. Эти события не связаны между собой, хотя мне хотелось бы думать, что есть некая вселенская справедливость. Вы верите в карму, детектив? Вот и я не всегда верю, но такие вот события заставляют задуматься. Вот жил ублюдок и радовался, делал, что хотел, вместе со своими дружками, ломал жизни и судьбы, и никто ничего сделать не мог. А потом вдруг понял, что он натворил, и повесился. «Кстати, а знаете, детектив, что именно меня царапает в этом видео? Обыденность. Они ведут себя как обычно, шуточками перебрасываются, мол, ноги ей подержи и все такое. Это значит, что не в первый раз у них такое, и не в последний, и это ладно. Но трюк с разогреванием зубов или повязка на глазах и то, что она все это время голая, это же методы спецслужб». Сперва заставить обмочиться, а потом тыкать туда лицом и заставлять вылезать оттуда же. И почему-то я уверен, что не все девушки были потом выброшены из минивэна на пустынной остановке в 4 утра. Вот чем бы тебе заниматься, старый ты хрен, а не выдумывать теории про мстителей. Мститель ли я? Да, я бы отомстил, но только не успел. И ты можешь идти с этим в полицию». «Недооценил я тебя, Кентакун, а ведь знал, что ты умен», — ухмыляется детектив. «Конечно же, мы не пойдем в полицию. Нас Джи-Джи там насмех поднимут. Но я подожду. Я умею ждать, а ты рано или поздно совершишь ошибку. И тогда ты обрушишься прямиком в ад, где я уже буду тебя поджидать». И он растягивает в улыбке кожу лица. Неприятная такая улыбка. Улыбаюсь в ответ, надеюсь, что моя улыбка еще более отвратная. Это вопрос, детектив, кто кого будет ждать, но я открою вам секрет. «Отпуст, все демоны здесь», цитирую я старину Билли. «Наслаждайтесь своей выпивкой». Я встаю и кланяюсь. «Детектив Джи-Джи-сан, до скорого свидания». «Увидимся, парень», — салютует он мне кружкой с пивом. «Джи-Джи говорит, что если демоны все тут, то ты у нас Асмодей, князь мстителей. Знаешь, в чем проблема с местью? Говорят, что тот, кто мстит, должен вырыть две могилы. Потому что придется закапывать еще и свидетеля», — улыбаюсь я. Мы расстаемся с детективом, и я выхожу на улицу. Выдыхаю свежий воздух, иду к набережной. Уже темнеет, за всеми этими делами незаметно наступил вечер, и мне нужно домой. Полежать, отдохнуть, обдумать все. «Нет», — говорю я в пространство, — «нет, мы не будем его убивать». «Но почему?» — отвечает мне пространство на парсел-танке. «Почему? Это же так просто. Он старый, и не хватится его никто». «Потому что дело не в нем, дело в нас. Убивать из страха – последнее дело. И вообще, что с концепцией «убиваем только плохих»?» «Дядька плохой», – уверенно отвечает мне пространство. «У него изо рта пахнет, и он Джи-Джи обижает». «Нет, это приказ», – отвечаю я, ставя точку на рассуждениях. «И ступай домой уже, завтра вставать рано». «В клубе высплюсь», – раздается шорох, легкий стук и никого. «Приду в клуб, проверю», – угрожаю я в пустоту. Молчание, и правда ушла. Пуф, Кисимото Минами, Ака Бьянка-сан. «Ну?» – спрашивает Айви, которая сидит перед огромным экраном и давит на кнопки и рычажки, пытаясь обогнать кого-то на трассе Монако. «Каковы успехи? Убедилась, наконец, что он не твой Пуддин. Что за нужда была за ним следить и самой в доки ездить? Попросила бы Мака или детектива найми какого?» «Рыжик, рыжик!» – качает головой Бьянка, подойдя к ней и упав в кресло рядом. Вытянув ноги, она ж застонала от наслаждения. «Сидеть чертовы 2 часа в кабинке, сперва устанавливая прослушку, а потом убирая ее, контролировать ход разговора лично...» «Так что?» Айви ставит игру на паузу и поворачивается к ней. «Он же обычный школьник, которому повезло попасть на телевидение. Ну да, необычно спокойный и уверен для своих лет, зрелый такой, но и только. Он же не криминальный гений какой». «Рыжик, а сними-ка с меня обувь, а то у меня ноги устали», — говорит Бьянка, и Айви наклоняется к ее ногам, улыбаясь особенной улыбкой. Медленно стягивает с ее ног сапоги, расстегивая молнию сбоку и как будто невзначай касаясь ее лодыжек, поглаживая их. Бьянка думает о том, что Рыжику совершенно не обязательно знать, что она выследила Кенту в тот день, когда он со своей ручной ниндзя выходил из кондо, в котором потом нашли труп, что дело уже закрыто и признано самоубийством, что есть уже отставной детектив, который не удовлетворен результатами расследования, что у этого детектива дочка работает в полиции. Незачем Рыжику это знать, особенно потому, что она, Бьянка, знает о том, что Кента за ее спиной уже сговорился с Рыжиком, уже привлек ее как союзника. Он воздействует на нее через ее друзей. Ха, отлично, но в эту игру могут играть двое. Она вовсе не злилась, она справедливо полагала, что таким вот образом Кента признает ее как равную себе и приглашает поиграть в игру. Что же, он привлекает ее друзей и ее людей, но она может сделать так же, пропитать своим влиянием его ближний круг. И тогда у них будет самый прочный союз в мире, они будут едины. Рыжик теперь лояльна не только ей, но и ему. Меньшего она от своего мистера Джея и не ожидала. Коварный, умный, беспринципный. «Мой Путин!» «Тебе нравится?» — мурлычет Айви, лаская ее ступни. «У меня получается отменный массаж ног, особенно ступней, но мне нравятся и бедра». «Очень», — признает Бьянка, — «продолжай». Она закрывает глаза, отдаваясь приятным ощущениям. «Надо что-то делать с этим детективом», — думает она сквозь дрему. «Кента запретил своей шиноби убивать его». Но ничего не сказал про его дочку или про то, что если детектив пропадет, например, переедет и совершенно утратит интерес к делу. «Рыжик», — спрашивает Бьянка, — «а ты настоящий револьвер достать сможешь?»